То, что пещера обитаема, стало мне ясно задолго до подхода к ней. Пахло дымом. Я заметил, что и Криста начал озираться, взявшись за оружие. Но характерных для Урса следов, отходов, мусора, ломаных кустов не было, и я немного успокоился, хотя оружие не выпустил. Криста, повинуясь моему сигналу, сместился в тыл и чуть вправо, а я уже не сводил глаз с прохода. Нас, наверное, заметили еще раньше. Едва ли очень обеспокоились, ясно было, что нас всего двое, и едва ли мы имели очень уж грозный вид. Дождь нас наконец-то догнал и накрыл сплошным холодным потоком. Но когда оставалось метров 100 до прохода, навстречу вышел мальчишка в кожаном широком плаще с непокрытой головой. По длинным белесым волосам сбегала вода. Широко посаженные в стороны от курносого носа светло-синие глаза со скуластого лица смотрели спокойно и внимательно. В руках оружия у него не было, но плащ отодвинут назад так, что я видел левую руку, лежащую на рукояти тяжелого прямого кракемарта. «Финн, скорее всего», — подумал я и тут же заметил вышитый на широком поясе узор в виде утиных следов. «Точно Финн!» «Терви!» — припомнил я словечко, медленно протягивая навстречу ему обе руки ладонями вверх. «Терви Толо!» — неспешно кивнул Финн, осматривая нас. Потом заговорил, но, видя, что я не понимаю, спросил на неплохом чешском. «Ты чех? Словак?» «Я русский!» — покачал я головой. «Мы жили здесь давно!» Я с трудом подбирал чешские слова, но Финн, усмехнувшись, остановил меня. «Я знаю русский. Я в эту зиму тут жили русские. Когда мы пришли, их уже не было». «Это мои друзья», — сказал я, опуская руки. «Мы долго не виделись». Финн свел широкие рыжеватые брови. «О, тебе не повезло немного. Проходи, и ты, и твой друг. Если вам надо, вы будете зиму жить здесь, или совсем останетесь, если захотите». «Скажи», — я помедлил, — «чехи тут в горах еще живут?» «Живут», — кивнул Финн. «Но там мало чехов, совсем мало, много из других мест, мы вместе обороняемся. А там», — он махнул на юго-восток медленным плавным движением, — «поселились испанцы. Они пришли вместе с нами. Так проходите же, плохая погода».